Глава 57. «Может, ну его?» Останавливаюсь у полупрозрачных дверей, за которыми в ряды стоят манекены в свадебных платьях. Как увидела их, сразу страшно стало. Ян только дергает за ручку и пропускает меня внутрь. «Прошу», — торжественно указывает в зал. Перевожу дыхание и перешагиваю порог свадебного салона. И как началось? Две девушки словно коршуном наседают на меня. Заваливают вопросами, какое я хочу платье, цвет, фасон, длина. Да я до вчерашнего дня вообще не задумывалась о свадьбе. Вы о чем? Растерянно смотрю на все модели. Глаза разбегаются. Одна из девушек мне помогает, приносит разные варианты платьев. Короткие, длинные, облегающие, свободные, с рукавами и без. Мы здесь надолго. Выдыхаю, завидев целый вагон платьев. У нас много времени. Ян падает в кресло, закидывает ногу на колено и берет в руки журнал. И что интересного он там решил найти? Сделайте кофе. Сейчас. А ты, указывает на кабинку и, кажется, говорит мне, иди и переодевайся, мне уже интересно. Интересно ему. Захожу в просторную кабинку с зеркалом в пол. Сбоку стоит передвижная вешалка на колесиках, на которой сейчас висят десятки платьев. Что же... Раздеваюсь, благо быстро. Платье сняла, другое надела. Девушка-консультант, Арина, мне в этом помогает. Переодевшись, гляжу на себя в зеркало и не могу поверить, что это я. В белом, длинном, облегающем платье с длинными рукавами. Только мне кружево не нравится. И я хочу быть принцессой. Плевать, что свадьба фиктивная, жутко хочется пышной юбки. На цены стараюсь не смотреть. Будущий муж-миллиардер пусть страдает, завидев ценники. Хотя кого я обманываю? Страдать буду только я, думая о том, что пустила столько бабок на одежду. «Какая вы красивая!» — вздыхает девушка рядом. «Прическу сделать, открыть шею — и замечательно!» «Может быть», — улыбаюсь, хотя платье мне не нравится. «Что там?» — нетерпеливо слышится из зала. Я оборачиваюсь, отодвигаю штору в сторону. Что он скажет? «Ну как?» — спрашиваю с придыханием. «Надеюсь, ему тоже не понравится, а то придется всю свадьбу грустной ходить». Пронзительный взгляд Яна скользит по моему телу. Как-то недовольно хмурится. «Фигура у тебя отменная, но...» «Но?» «Давай дальше». И убирает взгляд в журнал. Ясненько. Ну и слава богу, что не понравилось. Надеваю еще одно и еще. В некоторых моментах показываюсь Яну, а в каких-то нет. И на седьмом платье я зависаю. Оно. Выдыхаю, засмотревшись на себя в зеркало. Все, как я люблю. Подчеркивает талию, плечи открыты, рукава фонарики. Единственное, что меня смущает — большой вырез на бедре. Его почти не видно из-за пышной юбки, но если отодвинуть... Ух, какой обзор! Снова отодвигаю штору, демонстрируя свой наряд. Ну как? Опять этот оценивающий взгляд. Через секунду Бестужев вдруг от чего-то начинает кашлять, видимо, подавившись кофе. «Что, совсем все плохо?» — спрашиваю с огорчением. «Да вы что?» — восклицает Арина. «Это прямо ваше! Тут, кстати, вот где еще вырез. Можно подвязочку надеть. Мужу удобнее снимать будет». Я резко вся краснею, пока Бестужев сверлит мою ногу. Я зачем-то еще ему вырез этот показываю. «Да», — прочищает горло. «Красивое, берем». «О, да? Я думала, все будет хуже». «Может, еще подвязку?» — снова заладила консультант. «Можно», — уверенно кивает. «А может...» — пытаюсь вразумить его. Представляю, как он ее снимает и аж дыхание перехватывает. «Надо», — говорит безапелляционно. «Принесите». «Хорошо. Платье берем? Сейчас, пока будете переодеваться, я принесу подвязку, гляните, как вам. А я пока заверну. Подшивать у нас будете или где-то еще? «У вас», — решаю не заморачиваться. От смущения быстро залетаю за шторку, начинаю снимать с себя платье. Немного мучаюсь со шнуровкой, но справляюсь сама. Через 5 минут как раз приходит Арина, предлагая мне на выбор несколько разнообразных подвязок. Красивые, но смысла их не понимаю. Но все равно примеряю. Зачем вообще это делать? Блин, я еще так удачно белье белое надела. Смотрится отменно. Надо бы комплектик кружевного на свадьбу еще прикупить. А зачем? Оно же под платьем будет. Кто его увидит? А брачная ночь? Чего? Какая ночь? Маргаритка, ты что, решила с ним это? Ну а что? Нет, нельзя. Пока две моих личности борются во мне, решая, будет секс или нет, я залипаю на собственном теле и бедре. Да так, что не замечаю, как в просторном помещении появляется посторонний. Замираю, завидев Яну у себя за спиной. Даже не прикрываю себя руками, боясь пошевелиться. Все тело вдруг становится ватным от его внимания. «А ты что здесь...» «Повернись». Звучит как приказ. «Ой, суровый босс проснулся. У него такой жестокий, внимательный, но в то же время затуманенный взгляд. Сердце начинает биться быстрее. Одинокая капелька пота катится по спине. Что он задумал?» Я с интересом оборачиваюсь на ватных ногах. Ян медленно присаживается на пуфик. «Подними ногу». Я, как околдованная, делаю то, что он говорит. Мужчина бережно обхватывает ладонями лодыжку, ставит ступню на пуфик. Прямо между его широко расставленных ног, у его достоинства. Его и так видно через брюки, а тут надулось будто. Отчего-то хочется дотронуться до этого места пальчиками, проверить, увидеть его реакцию, сделать еще невыносимее. Он возбудился так из-за меня? От этой мысли мурашки бегут по всему телу вместе с дозой возбуждения. Жарко становится. Ян вдруг наклоняется к моему бедру, к подвязке. Целует кожу на внутренней части бедра, отчего я вздрагиваю и тихонько попискиваю. «Ян, что ты делаешь?» «Она ведь нужна для мужа, чтобы он ее снимал. Я всего лишь тренируюсь». «Ты...» Все, что успевает вылететь. Он снова целует мою кожу, да так, что пропадает дыхание. Оставляет засос на нежном месте. «Боже мой, что он творит?» Ноги начинают подкашиваться, но я не прерываю эту пытку. Мне нравится, очень нравится. И на мгновение я даже задумываюсь что-нибудь сделать. Приятное ему. Чёрт, я хочу чего-то интимного, пикантного, хотя все это сейчас и происходит, но я хочу большего. Ян вдруг хватает зубами подвязку, медленно, словно испытывая меня, тянет ее вниз, до колена. Потом отпускает, и та падает к моей ступне и его паху. И я не сдерживаюсь. Подвигаюсь пальчиками чуть выше и делаю то, что хочу. Слегка надавливаю на достоинство Бестужева, заигрывая с ним и пытаясь сделать приятно. Что-то Ленка рассказывала такое. Мол, парням иногда нравится что-то новенькое, помимо рук и рта. А у меня никак еще не было. Вижу, как Бестужев напрягается, и тут же на моих губах воцаряется улыбка. А что если... Плохая мысль, плохая. Мозг, скажи это гормонам, которые сейчас и заставляют меня сделать это. Убираю свою ногу от твердости мужчины, плавно сажусь на колени. Мысленно молюсь, чтобы нас никто не застукал. А если да, уверена, Ян быстро их прогонит. Опускаю ладони на его колени и тянусь пальцами к пуговице брюк. «Маргаритка!» — устрашающе тянет. «Ты что задумала?» Я репетирую. Усмехаюсь, расстегнув ремень. «Мамочки, что я делаю?» «Прямо как ты».